Проснулся Кобылин от того, что его тело двигалось. Это напоминало внезапное пробуждение за рулем автомобиля. Ты дремлешь, наслаждаясь видами тропической лагуны, а вот миг спустя, выпучив глаза, цепляешься за руль, глядя на фары встречного грузовика. Алексей вцепился в свой воображаемый руль в тот момент, когда его тело бесшумно спустило ногу с дивана и перенесло на нее вес. Тогда он и застыл, яростно вращая глазами и пытаясь сообразить, что здесь происходит. Вокруг было тихо. Лена спала на другом краю дивана, положив голову на потертый подлокотник. Вера заняла второй диван, стоявший напротив целиком, и, вытянувшись во весь рост, тихо посапывала. Белобрысый Илья спал за маленьким столиком, уткнувшись в скрещенные руки. Рядом на грязной столешнице лежали три банки пива, пустые. Чувствуя, как отчаянно колотится в груди сердце, Кобылин прислушался к самому себе, пытаясь понять, что его разбудило. Или не его. Но услышал он вовсе не внутренний голос, а едва различимый шорох, пришедший из соседней комнаты. Перестав дышать, Алексей двинулся дальше, плавно выставив другую ногу вперед и мягко перекатившись на нее. Пара скользящих шагов, и он застыл в дверях санузла, прислушиваясь к царившей здесь темноте. Шорох повторился. Он шел из туннеля, уходящего под соседние гаражи, из той самой проходной комнаты, что служила складом. Кобылин на полусогнутых ногах, мягко ступая на носках, шагнул навстречу звуку. Он скользнул в проем к шкафам, готовясь в любой момент броситься вперед, подобно атакующей змее. Поравнявшись со шкафами, он застыл. Он чувствовал, как его зрачки расширились, как у кошки, ловя малейшие отблески света. Слишком темно, ничего не видно. Зато он слышал чье-то дыхание, легкое и мелкое, как у маленького существа. Чувствовал всем телом. Там впереди, в самом дальнем углу, кто-то есть. Медленно подняв руку, Кобылин указал пальцем в темноту. Ткнул как стволом в то самое место, где пряталось что-то маленькое и теплое. Это что-то тревожно шевельнулось, и на этот раз охотнику удалось рассмотреть зыбкие очертания. Собака. Небольшая собака, где-то ему по колено. Но пахнет не псиной, пахнет школьным живым уголком, мышами. Память услужливо толкнулась в затылок стеклянным молотком, вызвав уже привычную волну боли, прокатившуюся от шеи до самых пяток. «Трэш!» — едва слышно шепнул Кобылин. Тень колыхнулась и скользнула вперед навстречу охотнику. Здесь, в середине прохода, света было достаточно, чтобы рассмотреть незваного гостя. «Крыса!» Огромная крыса, которая, если встанет на задние лапы, достанет, пожалуй, человеку до пояса. Большая голова, острая морда, круглые черные глаза, похожие на мокрые виноградины. Ниже головы — куртка, вернее, обрывки кожаной куртки, рассчитанной на ребенка, с множеством маленьких кармашков. Алексей затаил дыхание, когда новая волна боли принесла ему воспоминание о том, что в кармашках скрывается куча бесполезного. На первый взгляд — хлама. И еще звук губной гармошки. Почему? Миг спустя Кобылин вспомнил. «Трэш», — уже уверенно произнес он. Подземник сделал шаг вперед, поднялся на задние лапы и сел на пол, сделавшись похожим на столбик. Его вытянутая морда была приподнята, а тонкие усики беспокойно шевелились. Крыса принюхивалась. «Страж!» — прошелестела она. Кобылин моргнул, вспоминая, где он впервые услышал это слово. «Нет», — медленно сказал он, — «уже, пожалуй, нет». Крыса шевельнула усами, сделала такой вдох, словно пыталась втянуть носом охотника целиком. Сверкнула черным глазом. «Да», — сжалился Кобылин, — «все сложно». Трэш сделал робкий шаг вперед, заглянул в лицо Алексея снизу вверх. Его требовательный взгляд так напомнил взгляд Ленки, что Кобылину стало немного не по себе. Он бесшумно опустился на одно колено, вытянул вперед руку и шевельнул длинными пальцами. Трэш втянул носом воздух, потом протянул свою короткую переднюю лапку вперед, и робко едва заметно прикоснулся к пальцам Кобылина. отступил на шаг, опустил плечи и заметно расслабился. «Охотник», — сказал Трэш, — «кобылин». «Да», — откликнулся Алексей, — «в основном». Подземник быстро глянул ему за спину, пытаясь рассмотреть, что там в другой комнате. «Лена там», — прошептал Кобылин, сообразив, что ищет подземник. «И Вера. Они спят». «Оборотни?» — кратко спросил Трэш. «Мы вместе», — деловито отозвался Алексей. «Временный союз с братом Веры. Сейчас просто все отдыхают». Трэш тяжело вздохнул, вытащил из кармана узкую палочку, похожую на кусок сушеного мяса, и сунул в рот. «Ты странный», — сказал он. «Но это ты». «Хотя бы кто-то знает, кто я», — печально шепнул Кобылин. «Ты искал Ленку?» «Да», — отозвался подземник. «Это было сложно. Все время перемещались». «Гриша?» — насторожился Кобылин. «Он тебя послал?» Подземник взмахнул короткой лапкой, отметая подобное предположение. «Григорий в плену у Строева», — сказал он. «Далеко, за городом». «Искал Елену, чтобы сообщить». «Где?» — жадно прошептал Кобылин, наклоняясь вперед. «Где это место?» Трэш опустил лапу с сушеным мясом, снова стрельнул глазами за спину Кобылина, потом перевел на него вопросительный взгляд. «Не надо», — тихо сказал Кобылин. «Они ранены, измотаны. Если узнают, увяжутся за мной. Это плохо кончится. Лучше я сам». Мясо исчезло в одном из бесчисленных карманов куртки подземника. Сам он привстал, чуть не ткнувшись длинным носом в лицо охотника. Снова принюхался. «Что ты будешь делать?» — тихо спросил Трэш. «Найду Гришу», — тотчас откликнулся Алексей. «Освобожу его, поговорю с ним, обсудим наши воспоминания. Потом вернемся, соберемся все вместе». «Ты убьешь его?» «Что?» — Кобылин отшатнулся. «Нет». «Он твой друг». «Он?» — Кобылин замялся. «Не знаю, как сейчас. Надеюсь, он сможет все объяснить так хорошо, что мы снова будем друзьями». Трэш зашевелил усами, разглядывая охотника. Его выпученные глазки беспокойно вздрагивали, пытаясь охватить взглядом всю долговязую, по крысиным меркам, фигуру Кобылина. «Ему нужна помощь», — сказал Трэш. «Конечно», — шепнул Кобылин. «Я понимаю». «Нет», — с сожалением отозвался Крысюк. «Не понимаешь. Но поймешь, моему народу тоже нужна помощь». «Ладно», — медленно произнес Кобылин, вспоминая о том, что Трэш был у своих крайне необщительных сородичей чем-то вроде охотника. «Я помогу». «Кобылин», — вдруг требовательно и яростно прошипел Трэш, подавшись вперед. «Перемены стали угрозой. Разберись с этим». «С чем?» — опешил Кобылин. «Совсем». Язвительно, почти по-человечески выдохнул Крысюк, а потом назвал адрес. Кобылин медленно выпрямился, не отводя взгляда от острой крысиной мордочки с блестящими глазами. Медленно оглянулся, окинул взглядом ряды шкафов. «Нет, не стоит устраивать тут обыск, слишком шумно». «Выведешь меня наружу?» — спросил он у Трэша. Тот кивнул и развернулся, собираясь нырнуть в туннель под гаражами, туда, откуда пришел. Кобылин едва успел опуститься на одно колено. «Трэш!» — позвал он. «Постой!» Крыса обернулась, шевельнула усами. «Не ходи со мной!» — сказал Кобылин. «Не надо!» Трэш склонил голову на бок, глянул на охотника одним глазом. У него не было человеческого лица, и эмоции было сложно прочитать. Но этот взгляд явно означал: «Я что, похож на идиота?» «Ладно», — сказал Кобылин. «Раз и не собирался, то останься тут. Разбуди всех, ну, через час, если сами не проснутся. Расскажи им все». Крысюк кивнул, потом поднял маленькую лапку. «Тебе нужно знать одну вещь», — сказал он. «Вадим», — виновато выдохнул Кобылин, чувствуя, как в темноте краснеют его уши. «Черт, совсем забыл. Вадим?» «У нас», — кратко отозвался Крысюк. «Сильно ранен. Жить будет. Но я о другом». «О другом?» — переспросил охотник, испытав огромное облегчение, услышав новости о бывшем проводнике. «О чем?» «Строев мертв», — тихо сказал Трэш. «Убийцы, работающие на чужака, настигли его в том месте, откуда ты пришел». Кобылин резко выпрямился, чуть не ткнувшись головой в потолок. Обернулся, кинув оценивающий взгляд на соседнюю дверь. «Плохо. Значит, чужаки начали действовать. И раньше, чем предполагал Саня. Разбудить? Сообщить? Нет. Это означает, что времени вообще больше нет. Ни секунды. Грише был нужен Строеву. Что сделает этот тип, которого называют Скорацким, когда найдет убежище Строева? Просто перестреляет всех. Нет времени. Совсем нет». «Быстро», — сказал Кобылин, наклоняясь к Трэшу. «Идем. Нужно торопиться». Трэш хмыкнул, удовлетворенно, насколько мог судить охотник, и бесшумно скользнул в темноту. Кобылин также беззвучно отправился следом, с ужасом понимая, что он опаздывает или уже опоздал. Хорошо бы вооружиться, приготовиться, чтобы не лезть с голыми руками на стволы, как получилось в этот раз. Но на это нет времени, совсем нет. Сердито сопя, Кобылин шагнул вперед с раздражением, отбросив в сторону тех, кто велись у него за плечами, предвкушая новые действия. Он сделал это быстро и решительно, отметив, что это становится легче с каждым разом. Кажется, этому можно научиться, самому, не опираясь на зыбкие воспоминания. Этого нет в его памяти. Придется учиться этому по ходу дела, закрывать проклятое окно в мир мертвых. И лучше бы научиться этому как можно быстрее, пока голова не лопнула.